Особенности национального похоронного бизнеса. Открыть морг было решено на территории Балашихинской районной больницы. Здесь как раз нашлось подходящее помещение. Оно представляло собой полуразрушенный, сгоревший склад ядохимикатов, расположенный в 5 метрах от городского судебного морга. В 1996 году Уфалей начал достраивать склад, и только через 2 года строительство было закончено. Уже на стадии строительства фирма столкнулась с целым рядом проблем. На такой малой площади, всего 176 квадратных метров, было очень трудно разместить и хранилище, и прощальный зал, и магазин похоронных принадлежностей, и комнату заказов, и комнату отдыха сотрудников. При этом необходимо было очень хорошо продумать расположение этих помещений, чтобы родственники умерших, придя к нам, не попадали ненароком в хранилище. В итоге у нас получилось 4 отдельных входа, рассказывает Альвина. Выяснилось, что в помещении должны находиться специальные обеззараживающие лампы, наличием которых сразу заинтересовалось контрольное управление. Разобравшись с контрольным управлением, Уфалей приступил к закупке похоронных принадлежностей. Это мероприятие тоже вылилось для Альвины в целое приключение. Так, с первой партии гробов ее угораздило приобрести красивый импортный металлический гроб, за который Альвина, не задумываясь, отдала значительную сумму денег. Когда же гроб был привезен и выставлен на продажу, выяснилось, что в металлических гробах не хоронят, а только используют их для перевозки. В Балашихе же перевозить в металлическом гробу оказалось совершенно некого. Так и стоит гроб в Уфалее уже 7 лет в качестве декоративной детали. «Курсы похоронных агентов у нас в России появились всего несколько лет назад», – вспоминает Альвина. «Теперь эти курсы закончили все мои сотрудники и я сама». А тогда я даже не представляла, что вообще из похоронных принадлежностей нужно покупать и где. В первую очередь, конечно, мы закупили гробы. С ними была целая морока. Во-первых, их нужно было на чем-то привозить. Во-вторых, я не знала, какие нужны. Ведь гробы бывают православной формы или католической. Но это не значит, что в католических гробах хоронят католиков. Альвине предстояло выяснить, в каком случае гроб должен быть того или иного цвета, какие лучше берут и каким должен быть крест, чтобы он не развалился на кладбище через неделю. Однажды у нас в городе стали говорить, что новые кресты на могилах попадали. Мы специально поехали на кладбище, чтобы посмотреть, не наши ли это кресты. Выяснилось, что, слава богу, не наши. У тех, что попадали, оказывается, перекладины были не прибиты, а приклеены. С тех пор я очень внимательно смотрю, как сделаны похоронные принадлежности, которые мы закупаем. Например, нельзя брать кресты, окрашенные вручную. Они самые дешевые, но краска с них быстро облетает. Я покупаю кресты только тех производителей, у которых есть своя сушка и которые красят их методом напыления. Тогда можно быть уверенным, что через месяц к тебе не придут жаловаться родственники. Сейчас Уфалею стало намного проще, чем в 1998 году. Производителей похоронной продукции развелось столько, что они сами заваливают фирму своими предложениями. Предлагают бесплатную доставку. Гробы, например, начали делать балашихинские предприниматели, и теперь их не нужно везти из Москвы. За эти годы заметно расширился ассортимент товаров как у Уфалея, так и у других похоронных контор. Если раньше покрывала были исключительно белыми, то теперь их стали делать с церковной символикой, появился большой выбор одежды и обуви. Некоторые ритуальные фирмы открыли свои швейные мастерские, но в Уфалее решили, что для такого производства у них слишком маленький оборот. Решили также отказаться от своего автобусного парка. «Если нам еще и швейную мастерскую и свой автобусный парк держать, то тогда мы точно разоримся», – решила Альвина. От строительства крематория тоже пришлось отказаться. Особенной прибыли у Уфалея не было, а крематорий требовал больших финансовых вложений. По словам Альвины, рассказы о золотых горах в похоронном деле сильно преувеличены. Большинство похоронных контор, особенно в провинции, влачат жалкое существование. Но не только бедность мешает этому виду услуг выйти на качественно новый уровень. Менталитет нашего народа очень сложен. И поэтому у нас в России никогда не будет такого сервиса, как в Европе. Русскому человеку, какую зарплату ни плати, хоть 1 000 000, но если вдруг ему что-то не понравится, или он устанет, или ему покажется, что его оскорбили, все, сразу развернется и уйдет. Вон, посмотрите, у нас во дворе мужчина машину чинит. Это наш водитель. У нас перевозка сломалась, и одновременно у него сломались «Жигули». Так вот, он пока свои «Жигули» не починит, ни за что за перевозку не возьмется. С женщинами проще. Если бы в нашем деле не нужна была мужская сила, я бы брала на работу одних женщин. А так стараюсь брать половину женщин, половину мужчин.